грызунов. До сих пор я знал иглошерстных крыс лишь по чучелам в музеях. С надеждой описывал я их всем звероловам, которых встречал в Гвиане, но никто из них иглошерстных крыс не встречал. Я уже было смирился и решил, что так и уеду домой без живого экземпляра. И вот самая настоящая иглошерстная крыса сейчас сбросилась прямо под ноги Бобу. Он растерянно переспросил: «Иглошерстная крыса?» И тут же, не мешкая, самоотверженно повалился на убегающее животное. «Не налегай на нее!» — взмолился я. «Ты задавишь ее?» «А как еще ты рассчитываешь ее поймать?» — раздраженно спросил Боб. «Она как раз подо мной. Давай, вытаскивай ее». Он лежал ничком в кустарнике и докладывал о перемещении крысы. А мы тем временем обкладывали его мешками и сетями. «Ползет к моей ноге. Нет, возвращается назад. Теперь остановилась у меня под грудью. Скорее! Чего вы там копаетесь?» «Теперь она протискивается к моему подбородку. Давайте, поторапливайтесь. Не могу же я лежать так весь день. Да, между прочим, они кусаются?» «Где уж ей кусаться, когда ты как следует повалялся на ней», — сказал я. Меня преследовало наваждение. Вот передо мной моя первая иглошерстная крыса, и вид у нее такой, словно по ней проехался паровой каток. На лице Боба появилось озадаченное выражение. «По-моему, их тут две. Ей-богу, она только что была у меня под грудью, а теперь я чувствую ее под ногой». «Это тебе так кажется», — сказал я, наклоняясь к нему. «Ну? Под какой ногой? Под левой?» Я осторожно просунул руку под его бедро и нащупал теплое пушистое тело зверька. Тихонько, чтобы не дать повод меня укусить, я обхватил его руками и извлек из-под ноги Боба. Крыса расслабленно лежала у меня на ладони, даже не пытаясь сопротивляться, и мне показалось, что Боб все же помял ее. Я внимательно осмотрел животное и, не обнаружив никаких повреждений, почтительно опустил в мешок. Затем я повернулся к Бобу. Он по-прежнему лежал ничком среди кустов. «Что с тобой?» «Когда ты всласть наглазеешься на свое приобретенице», — с бесконечным терпением сказал он, — «будь добр, убери вторую меня из-под груди. Я лежу и боюсь шелохнуться. Вдруг она меня укусит». Я стал шарить дальше в траве и, к своему удивлению, обнаружил, что у него под грудью вторая крыса. Когда я вытащил ее, она громко, отчаянно пискнула и тут же затихла, расслабленно распластавшись у меня на ладони, как и первая. Боб поднялся и стряхнул с себя прелые листья. «Что в них особенного?» — спросил он. «Они что, очень редки?» «Да нет, как будто. Просто я к ним неравнодушен, только и всего. Никогда раньше не видел живого экземпляра», — ответил я, продолжая рассматривать лежавшую у меня на ладони крысу. Боб страшно возмутился. «Стал быть, я рисковал заработать столбняк и ловил эту даже не очень редкую крысу лишь потому, что ты к ней неравнодушен, так что ли?» «Видишь ли, иметь такую крысу никогда не повредит», — оправдывался я. «И еще вот что. Подумай, как мы их поймали? Не всякий может похвастаться, что ловил по две штуки за раз так просто, ложась на них. Так ведь?» «Слабое утешение», — холодно отвечал Боб. «Я думал, я ловлю что-нибудь такое особенное, чего еще никто не приносил в зоопарк». «Нет, ты ошибся. Но ведь это в самом деле интересные животные». Боб неохотно придвинулся ко мне и уставился на крысу, лежавшую у меня на ладони. Это было жирное существо с длинной и грубой шерстью, являвшей собою пеструю смесь янтарных и шоколадных волосков. Обычный толстый и голый крысиный хвост, маленькие уши, большие мечтательные черные глаза и густые белые усы. «Не нахожу в ней ничего интересного», — отрезал Боб. «Крыса как крыса». «А вот взгляни», — сказал я и провел пальцем против шерсти животного. Когда шерсть укладывалась на место, можно было видеть, что она растет вперемешку с многочисленными длинными темными иглами. Приглядевшись, можно было рассмотреть, что иглы эти плоские, гибкие на ощупь,